Братья, тема у меня о духовном росте. Она несколько как бы совпадает с той темой, что вчера Александр Александрович говорил. Но я думаю, она скорее как бы идет параллельно. Не совсем как то же самое, как параллельная тема. Ну и тем более, я так подумал, что Христос говорил дважды, когда в проповедях Он говорил: «Истина, истина говорю вам». Как бы истина, когда она дважды повторяется раз, она как-то лучше, доступнее становится. И, может быть, если где-то будут мысли повторяться, я думаю, это будет только нам на пользу. Тема о духовном росте. Я думаю, это такая как бы тема практическая. И, наверное, навряд ли кто-то бы хотел быть из нас духовным младенцем. Все бы, наверное, хотели быть мужами и в вере, в служении. Но вот когда еще младенец, это как-то ну приятно смотреть на маленького ребенка, да, когда только родился, и вот его ну, поведение, все оно вызывает умиление новорожденного младенца. Но если такой младенец, он в росте останавливается, ну по каким-то причинам, то потом для родителей это уже не становится его вид умилительным. А уже скорее он вызывает большие переживания, да? Если время идет, а он так все остается, как в виде младенца. Это уже как бы духовный карлик, что ли, получается. И все-таки Божий план включает то, что не только мы родились духовно, но чтобы мы росли в мужа совершенного. Я хотел так на несколько частей как бы разделить вот эту тему, что ли, эту. И, конечно, охватить ее полностью невозможно, и даже это может быть слишком широкая тема о духовном росте. Но кое-что мы коснемся. Ну, я хотел первое, это признаки духовных младенцев. Друзья, я взял именно все эти основания из Нового Завета, где как раз это встречается, как вот младенцы, как бы в вере или духовные младенцы. Но первое место мы прочитаем, это 1 Коринфянам 3 глава 1-2. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Там дальше. «Потому что вы еще плотские», так сказано. Потом еще одно место мы прочитаем из Евреям, там тоже очень похоже. Также говорится о младенцах и тоже говорится о питании молоком. Но, друзья, я думаю, здесь акцент в том месте и в следующем, он делается на разный. Здесь мысль такая. «Я питал вас молоком, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». То есть упор Павел здесь делает то, что младенец, он не имеет силы. То есть его нужно питать, потому что он не имеет силы сам по себе. Ну, мы знаем так это на практике жизни, что младенец, он действительно не способен ни к чему. Только что способен принимать питание. Ну, а в духовном плане нам требуется какая-то определенная сила. В чем она заключается? Для чего нам нужна сила? Первое, что нам, наверное, сразу приходит на мысль, в чем нужна сила, это противостояние искушениям. Противостояние искушениям. Братья все, наверное, это знают. Вот когда сильное, острое искушение, мы нуждаемся в особой какой-то силе. И некоторые вот как бы такое бессилие испытывают, то есть вот только случилось искушение, призыв к греху, и вот порой человек как бы плачет, но как вот этот волна убой идет, впадает в грех как уже автоматически как будто бы. Чуть искушение немножко, чуть посильнее, все, и это постоянно повторяющийся грех. И вроде бы кается, и вроде бы молится, и снова впадает, запинающий грех, нет силы, чтобы противостоять. Для чего еще нужна сила? Это быть свидетелем Христа. Помните, сказал Христос, что вы будете не свидетелями, когда сойдет на вас сила свыше. То есть сила Духа Святого, она нужна нам для свидетельства. Ну я так скажу, что нам на любые темы легко разговаривать. Вот даже, скажем, с неверующими людьми, где-то мы встретились. Пожалуйста, мы обсудим и цены, и обсудим запчасти, и машины, там, и все остальное. Легко льется речь. И находим слова, и так красноречиво порой. Но когда нужно засвидетельствовать о Христе, как вот эту тему сменить, чтобы сказать о Боге, чтобы этому человеку, чтобы он не оказался потом погибшим по нашей вине. Ведь мы с ним встречались, мы с ним общались, мы с ним говорили. Ну надо сказать хотя бы. И вот эта мысль есть, и желание вроде бы есть, а вот силы нету, чтобы это сделать. Вот Настолько нужно вот этот переход, чтобы сделать, чтобы засвидетельствовать. Не знаю, может быть, кому-то это легко. Может быть, есть такие, я не знаю. Но вот мне, например, лично это трудно. Нужна сила для этого. Даже вот, чтобы просто только засвидетельствовать о своей вере. И сразу какие-то мысли, а как на это посмотрят, да как, что мне скажут, да вдруг он не примет, начнет смеяться там, а может еще что-то хуже. И вот для этого свидетельства, простого свидетельства, только рассказать о своей вере, о своем уповании, о том, что Господь со мной совершил, для этого нужна сила. Тем более, если это касается где-то какого-то особого служения, если куда-то ехать, если где-то вот так вот быть свидетелем Христа, как, ну, можно сказать, миссионером где-то среди вот этого языческого окружения, и там без силы делать нечего. Но вот у младенцев мы читаем, что нет силы. Вы еще не в силах, написано. И так смотришь, человек вроде бы верующий, но порой даже окружающие, если знают, что он верующий, только как бы со стороны, со свидетельства со стороны. И сила верить Слову Божию. Друзья, здесь тоже нужна сила. Бог достаточно в Священном Писании, ну вот настолько это совершенно руководство для нашей жизни, для нашей веры, столько здесь обетований дано, и настолько это как бы утвержденное, фундаментальное слово, и практически на все вопросы нашей жизни здесь есть ответы. Но человеку, чтобы вот это поверить, ну мы знаем из мира человек, я говорю, я понимаю, но я почему-то не могу верить, тоже нужна сила. А нам, разве верующим, не нужна сила, чтобы верить? Иногда обстоятельства жизни настолько трудные, настолько тяжелые становятся, иногда даже мысль закралась, а где же Бог? Ведь Он же вроде бы говорил, вроде бы обещал. Но вот верить в это Божье обетование, верить в это Слово Божие, братья, тоже нужна сила. И поэтому так оно как-то определяется, мне даже кажется, кто сильный, так сказать, кто слабый, да кто верит, вот как написано, вот так сказано. Вот даже если все обстоятельства против говорят. И вот у него такая непоколебимая утвержденность в этом. Бог дает трудности, Бог даст благословение. Это да и аминь. Мы верим. Господь верен остается. Один человек так утверждает, а другой как-то в растерянности находится. И на что опереться вроде бы. И вроде бы есть Слово Божие, а вот как силы верить нету. Я думаю, это как бы даже трагично, если человек еще не в силах. Вроде бы верующий, но еще не в силах. Вот как здесь апостол Павел говорит. То есть это первый признак, нет силы. Второй, это Евреям 6, 12. 12, 13 и 14, наверное. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаем молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Здесь немножко упор на другое. «Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Вас нужно учить». То есть Павел здесь акцент делает на то, что вас нужно учить. Должно бы по времени быть учителями, но вас нужно с самого начала снова учить. Ну то есть это получается так, что есть те, которые способны не только сами получать духовную пищу, но способны также и учить, и наставлять других. А есть некоторые, которые находятся в такой позиции, они постоянно нуждаются в чьей-то помощи. Они постоянно нуждаются, чтобы кто-то их кормил. Вот как ребенок на руках у матери, и если его не покормить, он сначала плакать будет, потом ослабеет, потом умрет, наверное, да? Он нуждается в постоянном питании. То есть склонность как бы только получать. Есть, ну, как бы способность не только получать, но также и давать. Когда у нас в жизни проверяется, насколько мы способны, так сказать, получать от Бога вот эту духовную пищу, оно проверяется в различных переживаниях. В нашей жизни их достаточно. И какое-то испытание, какое-то переживание, уныние впали или еще что-то, сразу определяется, способны ли мы сами как бы получить вот эту духовную пищу, способны ли мы сами выйти из этого состояния. И знаете, не у всех это получается. Некоторые просто сами самостоятельно не могут выйти. И я бы не сказал, что это очень хорошо. Ну, конечно, как бы с одной стороны, вроде бы и зависимость есть от церкви, это хорошо. А с другой стороны, если это брат, то все-таки от него ожидается большая какая-то духовная зрелость, да? Что не то, что, чтобы ему помогали выходить из кризиса, а он бы должен помогать. Он бы должен других наставить. А сам он в таком состоянии, что его нужно питать, ему нужно помогать. Приведу пример. У меня супруга, она часто остается одна. Ну, поскольку в поездках бывает, и, ну, бывает так более длительные, там, 2-3 недели. И, понятно, ей не хватает, как бы, общения. И вот иногда так по телефону разговариваешь, еще что-то. И так заметно, что ну как-то уныние бывает. Я думаю, что это, наверное, многим знакомо. Я так скажу, что если бы она не научилась сама вот выходить из этих духовных кризисов, из этого состояния уныния, то, наверное, я бы не смог никаких поездок совершать. Иначе пришлось бы постоянно как бы находиться рядом, как-то вот ободрять и тому подобное. Это все правильно, это должно быть. Но часто так получается, что у меня нету, а у нее состояние уныния. Как-то у нее спросил, говорю, а вообще как вот ты выходишь вот из такого состояния, если вот вдруг оно посещает, оно может посещать, когда от дна, когда трудности, дети болеют, может быть, само здоровье не в порядке, бывает, что там где-то в больнице нагрубят, где-то еще что-то, какие-то обстоятельства, вот такое вот посещает состояние уныния. Но она говорит, как я выхожу? Ну вот я дома возьму Библию, почитаю, помолюсь, возьму аккордеон, сяду, сама себе поиграю, что-нибудь спою сама себе так вот вроде, посмотрю фотографии. Потом книжка у нее есть любимая такая, она постоянно читает, там как духовное ободрение такие все. И потом смотришь, говорит, уже все вроде бы. Я так бывает, что еду домой, чувствую, что там что-то, какие-то трудности. Приезжаю, все нормально, она веселая, радостная, все, слава Богу. И вот она один раз рассказывает, говорит, вот однажды у меня было такое состояние, несколько дней как бы так в таких было переживаниях и все. Но потом так с Богом нашла общение, и радость Бог дал, все, и утешение такое, все, я такая радостная. И смотрю, ко мне приходит брат один, заходит в дом, говорит, знаешь, говорит, это, мне, говорит, такие переживания, я не знаю, что делать, говорит. Хотел с Андреем побеседовать, его нету, но я решил к тебе пойти. Ну, кому мне еще пойти, значит, я хочу тебе рассказать. Ну, она говорит, ну, что делать, вроде бы это как-то не совсем, что, ну, как бы правильно или что. Ну, все равно, он... На сердце такие у него переживания, он рассказал, поделился своим. Она говорит, ну я тебя не могу учить, там, оставлять что-то. Говорит, вот у меня книжка есть очень хорошая, там как раз по этому вопросу все написано. Дала ему эту книжку, он, значит, пошел домой, почитал. Потом возвращается, говорит, ну слава Богу, говорит, на все вопросы там ответ. Спасибо большое, все, я, говорит, это, ну, обрел снова радость и все. Я здесь на что хочу сказать, что вообще, как бы нормально или правильно это состояние, что сестра... как бы дает наставление для брата. Не должно быть как бы наоборот. То есть брат получается в таком состоянии, как бы он нуждается, чтобы кто-то ему помог, кто-то его как бы поддержал, кто-то его ободрил, что ли. Но мне кажется, это ненормально. Это братья, наоборот, должны быть. Братья – это основа церкви. Если братья, если мы сами не научились выходить из таких вот духовных кризисов, если мы не научились бороться с вот этими одолевающими нас отрицательными эмоциями, состоянием, унынием, то навряд ли можно считать, что в церкви мы сможем быть для других в этом плане помощниками. Это, значит, второй момент я отметил, что вас нужно учить. Вас нужно учить. Третий. Это Ефесянам 4:14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Здесь на какие слова? Младенцы. Колеблющиеся и увлекающиеся. Ну вот мы замечаем так, за такими детьми, за младенцами, особенно когда только начинают они ползать вот так, им все интересно, им все любопытно, они стараются что-то такое найти как бы. И обратили внимание, что вот что-то нашел, какой-то предмет, там, игрушку, еще что-то, что он с ней делает? А? Да, сразу в рот. Значит, первым делом, обследуют таким образом, значит, на вкус там или что-то такое. Ну и так оно, родители всегда это беспокойство вызывают, да? Ну, потому что брось это, грязь это, значит, не трогай это. Значит, нет, все равно. Он сразу берет и первым делом начинает ее как бы на вкус пробовать. А я думаю, так вот у духовных младенцев тоже есть такая склонность. Значит, все попробовать на вкус. И порой вот эти свидетельства, ну, более старших или опытных братьев, оно с трудом принимается. И кажется, да, что ты, вот, а ты сам-то читал, ну, рекомендуешь какую-то книгу, что нежелательно это чтение ее, это отрицательная книга, а ты сам читал, как один сказал. Ну, если, говорит, я никогда не клал голову под грузовик, под колесо, это не значит, что надо все попробовать, да? А то попробуй, может, понравится, да? Так и здесь, не обязательно же все пробовать именно, что испытать, как оно, какое воздействие будет на себе. Я помню, когда только вот уверовал, и совсем, ну, еще, там, может быть, год как был верующий, у меня был друг Костя. И так вот мы с ним общались как-то близко в церкви. И Он однажды такой приходит восторженный, говорит, такая книга хорошая, такая книга хорошая. Я в таком восторге прямо от этой книги. Там все так написано хорошо. Ну, я посмотрел, такая, мне что-то она даже внешне что-то не понравилось. Я говорю, а братья как к этому относятся? Да я, говорит, Петру Абрамовичу показал, он сказал, в печку. Я говорю, так а что ты, зачем читаешь-то? Да, говорит, он не читал же ее. А там, знаешь, какая хорошая. И потом действительно так начал читать, так зачитался. И знаете, дело потом кончилось. Ну, там не только, конечно, это было, но кончилось отлучением. И потом он из этой книжки он цитировал вот так вот, когда членское было, он цитировал, обвиняя церковь, обвиняя братство. То есть он попробовал эту пищу, как бы влечет, да, как здесь написано, колеблющийся и увлекающийся. Влечет, интересно попробовать, особенно когда запретное, когда братья говорят, не надо, вот тогда еще более, оно еще как бы еще интереснее попробовать. А что ж там такое интересно, что запрещают? И вот попробовал, потянул, так сказать, и отравился этой духовной пищей. Это даже не твердая пища. Твердая пища бывает, что тоже младенец, когда попробует, ну, плохо бывает. А тут даже не твердая пища, а настоящая трава. Попробовал, и знаете, и отравился. И это признак такой, когда хочется саму все попробовать, саму все испытать. И вроде бы как бы такое мнение, что я могу разобраться, я знаю, и я сам пойму. Но, друзья, это, в общем-то, как написано, берегитесь, чтобы кто не увлек вас, да, увлечь. То есть оно так и пишется, я понимаю, так, что и литература вот современная, а так пишется, чтобы увлекательно было, чтобы как-то притягивало, чтобы интерес возбуждать. Чтобы книга была увлекательна, на первой же странице должно что-то случиться. Так пишутся как бы правила составления книги. Значит, тогда человек начинает читать, о, что-то случилось, значит, читает он, значит, дальше заинтересовывает, втягивается. Таким образом, даже как бы психологические книги строятся, чтобы человеку было увлекательно, чтобы было интересно, чтобы он начал читать, он уже не отрывался. Ну, это не только к книгам относится. Хочется кому-то побеседовать с представителями других вероучений. И такая уверенность, что я отстаю свою точку зрения. И порой сами даже специально ищут этого, чтобы встретиться с другими вероучениями. Ну и, конечно, всегда результат плачевный. Одно дело, что когда как искушение это приходит, как апостол Павел говорит, в опасностях, между же братьями. Ну, между это получается, ну, вот знаете, вот как бы узкий путь, и вот тут по краям какие-то, ну, как скалы какие-то, да, препятствия какие-то. Но это между, как бы он проходит, он идет своим путем, он идет между, там справа или слева там какие-то, так сказать, лже-братья, а он идет между. А другое дело, если написано было в среде или среди, это другое дело. В среде их мы не должны находиться, искать, так сказать, их общение не должны. Между это вот наш путь иногда проходит, что вот этих вот обольщений, а не в их среде находиться. И это тоже как признак, чтобы хитрое искусство здесь написано, чтобы нам не подвергнуться этому, колеблющийся, увлекающийся. Еще один признак, это 1 Коринфянам 14 главе. Здесь такие слова. В 20 стихе 14 главы. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетним». Здесь, как в контексте этой главы, вообще говорится о духовных дарах, о применении их в церкви. И так похоже, что у коринфян было как подобное какое-то, ну, как бы хвастовство, что ли, друг перед другом вот этими дарами. Они хвалились. И как бы демонстрировали, старались показать, насколько они духовные в том плане, что вот кто языком наделен, кто пророчеством, кто еще что-то. И вот старались как-то этим выделиться. И я думаю, здесь как раз Павел здесь в этом, именно в этом контексте говорит, не будьте детьми умом. Не о чем-то другом, именно об этом. То есть это склонность тоже духовных младенцев стараться выделиться, стараться как бы продемонстрировать свою одаренность, свои знания, свои способности. И как бы чувствует человек при этом удовлетворение такое. Вот он сказал что-то такое, а что-то как бы другой не знает, как показал себя выше, как-то более значимым. Или в проповеди, ну, может быть, пример это слышали, что такую хорошую проповедь сказал брат, а потом, когда шел после проповеди, одного по плечу похлопал и говорит, учись, пока я живой. Это гордость, это хорошо говорит, но он этим гордится, и он хочет, чтобы другие это заметили, хочет как немножко приподняться над другими. Обычно всегда такие люди, они как бы, ну, очень хорошо запоминают или помнят, в чем они послужили, что они сделали, как бы своего рода как список добрых дел ведут. Я вот и то сделал, я и то сделал. Одного брата был случай, ну так в церкви пришлось разбирать, там, не помню, кажется, до отлучения не дошло, но там, в общем, был ряд целых поступков таких, что ну, пришлось на церкви. И когда стали пытаться у него выяснить, что он может сказать, или ну, ожидалось, конечно, что он прощения будет просить, а он вместо этого стал перечислять свои добрые дела. И говорит, да вы знаете, говорит, вы вот меня поставили перед церковью, а я, говорит, вот этот молитвенный дом своими руками, я сколько строил, я сколько сюда на своем УАЗике возил материала, я там ездил и договаривался, я то делал, и начал перечислять. Это было, между прочим, лет 5 или 6 назад. Но он очень хорошо помнит все свои вот эти, так сказать, добрые дела и удивляется, как так? Несмотря на мои добрые дела, теперь меня еще перед церковью стыдят, как бы, как ему кажется. И это очень напоминает старшего сына в притче, помните? И вот он, когда младший вернулся, то вот он показал, не ожидая, он, это в сердце у него было, он же столько лет был рядом с отцом и незаметно было. Но когда вот такое проявилось, он увидел младшего брата своего, и ему оказана большая почесть, чем, как он считал, что ему должна быть. И помните, какие он слова сказал, с таким ожесточением, что ли, сказано? «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал повеления твоего, а ты не дал мне даже козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими». Желание то же самое, что и у того, то есть повеселиться с друзьями, но... Козленка даже не дал, а ему дал откормленного теленка. И вот это видно, настолько проявилась, ну, как его духовная такая незрелость, что ли. И себя он считал, что очень хорошим, замечал, и, видимо, считал, что он более достоин, намного большей похвалы по сравнению с младшим братом. Но это все признаки духовных младенцев. И еще одно последнее, это 1 Коринфянам 13:11. Ну так, обратили внимание, что о духовных младенцах больше всего говорится в послании к Коринфянам. Это само по себе послание, оно как раз очень характеризует и таких духовных младенцев, и такую церковь. Но здесь не совсем по контексту этот стих или мысль эта. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Там немножко контекст, он говорит о другом. Но я хотел здесь просто одну мысль подчеркнуть здесь. Смотрите, какой порядок. Был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Потом оставил младенческое, когда стал мужем. Смотрите, какой порядок. Вообще, сначала говорил, потом мыслил, а потом рассуждал. Как, понятно эта мысль, да? Значит, вообще, как у мужа должно быть порядок. Сначала, наверное, рассуждать должен, потом помыслить, как это все будет выглядеть, а потом уже говорить, да? Но вот признак духовного младенца, сначала он говорит, а потом он уже мыслит, а потом иногда приходится уже потом рассуждать, что он наговорил. И духовная незрелость, она в этом часто выражается. Ну, можно примеры много вспомнить, и, наверное, каждый вспомнит в своей жизни, может, сам себя когда осуждал, что сначала говорил, потом уже мыслил или рассуждал. Но апостол Петр, когда пришли к нему собиратели дидрахмы, говорят, учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он сразу говорит, да. А потом Иисус его как бы ну, направляет к тому, чтобы он сначала порассуждал. Вот правители земные, они с кого берут подать? С сынов или с посторонних? Он порассуждал, ну, наверное, с посторонних. Поэтому сыны свободны. Ну, ладно, чтобы, значит, не сделать преткновение, то заплати. Но здесь какая мысль, что сначала надо порассуждать, так ли оно соответствует, потом уже говорить. А то да, пообещал, да, сказал, и что-то, так сказать, в попыхах, а потом уже начинают рассуждать, правильно ли это было или неправильно. Ну, я думаю, что, конечно, этим не ограничивается, то, что мы говорили, не ограничивается, так сказать, эти признаки духовных младенцев. Но я думаю, так уже примерно понятно. И здесь, братья, главное, чтобы мы это приняли не в отношении кого-то, так сидим, посмотрим, вот это точно духовный младенец сидит. А это, чтобы мы принимали к себе, у себя искали, нет ли вот этого. И теперь что делать? Ну, как Бог определил нас для того, чтобы мы духовно росли. То есть духовное возрождение, оно предполагает затем и духовный рост. То есть в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть вчера говорили, что совершенный – это не в плане, что вообще абсолютно совершенный. А точнее сказать, как бы зрелый или совершеннолетний. То есть взрослый как бы человек становится. И так оно и в духовном плане. Наверное, все бы хотели быть такими духовными мужами веры, да? И знаете, вообще один из признаков, наоборот, это можно было и другие признаки, мужа совершенного можно было признаки. Но я так хотел, один из таких признаков, то, что он духовно продолжает расти. Муж совершенный, он никогда не достиг и не сказал, что я достиг и уже усовершился. Он всегда осознает, что он еще ученик, что он еще растет. Я помню, одного брата посетил где-то, а ему уже за 80 было. И он такой полуслепой, И уже, по-моему, даже с кровати он даже не поднимался, или поднимался так с трудом. И так его посетил уже, помнится, что незадолго до смерти, и с ним общался. Для меня оно было так, что вот как пришел юнец такой, и с таким братом, с таким человеком, как бы встреча. Ну и так, не знаю даже, как бы о чем беседу, так спрашиваю, как ваше здоровье, как ваше состояние. Он говорит, ты о каком здоровье говоришь? О внешнем или внутреннем? Я говорю, ну сначала о внешнем. Ну, ты видишь, говорит, прах тянет прах, ничего с этим не сделаешь, говорит. Я говорю, а как внутреннее состояние? Он говорит, ну, слава Богу, бодрый, и, говорит, каждый день расту. И мне так это удивительно показалось, но оно действительно так, внешний человек, он тлеет, внутренний со дня на день обновляется, так написано. И это признак духовного человека, что он даже вот в таком преклонном возрасте, он говорит, каждый день расту. Это должно быть наше состояние, то есть каждый день расти, чтобы. Ну, как расти? Бог нам наделил возрождением, даровал Духа Святого, Он наделил нас также и силой или способностью для духовного роста. Это можно сравнить, вчера мы слышали о царстве, что оно меньше всех семян, а потом становится большим деревом. То есть самое меньше всех, а потом становится больше всех. И что-то здесь подобно так. То есть то, что кажется человек при возрождении, это что-то кажется ну, незаметное или малое что-то. Но такая сила есть, сила Духа, который преодолевает все препятствия, все трудности. И вот кажется абсолютно безнадежным человек состояние, вот ну, в плане обстоятельств безнадежное. Иногда вот где-то проповедуем и знаем, что этот человек, он останется без попечения, без внимания, может быть, многие месяцы до следующей встречи. А кругом, ну, как вот язычество, пьянство, там, все это сквернословие, все, кругом вся жизнь, они способствуют духовному росту, как кажется, да? И хочется какие-то лучшие обстоятельства создать, чтобы для этого человека тепличные какие-то условия. А потом встречаешься через несколько месяцев, смотришь, а человек-то, изменения произошли такое. Это брат уже стал. И несмотря на обстоятельства, кажется, как это удивительно. Но это, братья, факт. И эта сила можно сравнить как сила семени, когда, знаете, бывает, что маленькая семечка, она попадает где-то в трещину, вот, и скалы там, или асфальта, и она начинает расти. И вот этот асфальт, эти камни, они становятся препятствием, они их разрывают, они в стороны, а эта семечка, она прорастает и дает рост и плод. И вот что-то подобное, то есть каждому из нас, братья, скрыта вот такая вот сила, которая может преодолеть любые обстоятельства. Нам нельзя сказать, что вот причина, почему я не могу духовно расти, ну это жена у меня такая, неверующая там, предположим, это обстоятельства такие, это в церкви у нас такое напряжение, такие трудности, и как я буду там духовно расти? Друзья, это все нельзя на это списать. Прежде всего, духовный рост, он зависит от нас самих. И здесь, прежде всего, добровольность. Если мы желаем духовно расти, то это будет происходить. Если мы добровольно отдаемся в руки Божьи. Но я хочу сказать, что духовный рост – это не как само собой, не как естественно. Нельзя вот так лечь на диванчик, ножку на ножку положить и сидеть и ждать. И вот сейчас я начну духовно расти. Этого не бывает таким образом. То есть это должно быть и желание, и отдать себя в руки Божьи. Как раз вот эти окружающие обстоятельства, ну, это, может быть, как немножко условия духовного роста, что ли, так назвать, скажу. Эти обстоятельства окружающие, они как раз могут быть, кажущиеся неблагоприятными, но они как раз и способствуют, Бог создает для того, чтобы мы могли духовно расти. Не только как бы вот так высоту, знаете, как вот дерево какое-то выросло так, но если ветер дунет, оно может упасть. Должно быть не только как бы вверх рост, но также и вглубь. Один путешественник где-то был, кажется, в Африке, там, где вот выращивают эти вот пальмовые деревья. И так он заметил, что вот новая плантация, и посажены вот эти пальмы маленькие, и так вот рядами не рассажены. И на каждой вот на развилке ветвей сверху лежит большой камень. Вот так ряды идут такие, и с такими камнями. И он так удивился, говорит, зачем такие маленькие пальмочки, и на них такие большие камни положены, для какой цели? А тот человек, который там работал, он объясняет, что в нашей местности большие сильные ветры бывают, неожиданно. И если пальму оставить без этого гнета, то она вырастает быстро и как бы высоко становится. Но ветер подул, и они все вот так, вся эта плантация, она вся будет повалена. Но если положить сверху камень, тогда она начинается рост вглубь. И корни укрепляются, они глубже идут и шире, как бы, чтобы это, как бы дерево было крепче. Потом они когда подрастают, этот гнет убирается уже. Но они уже укрепились, они уже утвердились, потом ветер им уже не страшен. Значит, вот эти обстоятельства, как бы даже давление какое-то, это все способствует нашему духовному росту. Это Бог желает, чтобы мы росли под гнетом, для того, чтобы мы глубже в Него, как бы углублялись в Него, утверждались в Нем, в Боге, во Христе. И условия, во-первых, мы даем согласие Богу, да, что мы хотим духовно расти. У нас есть к этому желание. Может быть, даже можно так молиться и говорить, что Господи, я хочу, чтобы у меня был духовный рост, я хочу расти. Но мы должны быть готовы к тому, что будут обстоятельства. Будут такое вот как бы отягощение, трудности. Вокруг создаются обстоятельства такие. Но они способствуют нашему духовному росту. Теперь в этих обстоятельствах, следующий шаг, в этих обстоятельствах обнаруживается наша неспособность справиться с ними, с самим собой. Мы обнаруживаем в себе то, что раньше не замечали. Благодаря вот этим обстоятельствам, которые Бог допустил, мы замечаем то, что раньше в себе не замечали. Замечаем свою нищету, свою слабость. Если раньше считал, о, да у меня я и Библию знаю, я и смогу и проповедовать, могу и то, и другое. Можем оказаться в таких обстоятельствах, когда оказывается, что я ничего не знаю так, как должен знать, я не могу с этим справиться, и я не способен быть в должном состоянии. Мы начинаем видеть себя, самого себя, как есть на самом деле. Как Бог снимает розовые очки, которые мы сами на себя смотрим в зеркало, и мы увидим себя, какие мы есть, и сознаем свою нищету. Но, к сожалению, вот на этом шаге или на этом этапе, так сказать, многие, ну, как подобно, что ли, останавливаются. А, ничего не получается. И я сколько пытаюсь вот так вот, ну, чтобы жить по-христиански, стараюсь вот так вот поступать, и мне опять ничего не получается. И вроде бы как будто так вот, скажем, рукой махают, и да, это как бы духовный рост, значит, лишь бы верующим остаться, как бы что-то вот в таком плане. Но, друзья, здесь Бог как раз таким образом показывает нам нашу нищету. Теперь следующее – это благодать и величие Божье. Чтобы мы отвели взгляд от себя и увидели благодать и величие Божье. Насколько велик Бог, насколько Он славен. И что у Него есть эта сила, что у Него есть эта благодать для нашей жизни. Не только для нашего спасения, но также для нашей духовной жизни. И правильное будет состояние, когда, увидев свою нищету, мы обращаемся к тому, кто исполнен это богатство, изобилие благ. То есть обращаемся к самому Богу. И мы начинаем осознавать свою зависимость, полную зависимость от Бога. То есть без Бога мы не можем делать ничего. И когда осознаем, что даже ни одного шага мы не можем без Него. И что даже элементарно, но это нужно делать с Богом. И вот когда такая зависимость наступает, тогда жизнь в духе покаяния. Ну, фактически-то мы один раз покаялись, мы уже обратились один раз. Ну, я так скажу, как бы духовный рост, он происходит через духовные кризисы. Вот это вот то, что я описал, это как подобно духовному кризису. Мы преодолели, мы выросли таким образом. Дальше может быть снова что-то такое. Если не преодолели, мы так и остались карликами. Самый первый такой духовный кризис – это наше покаяние. Вот как раз то, что я описывал, это произошло с нами, когда мы были неверующие. Вот точно так же. Мы сознали свою нищету, увидели через обстоятельства жизни, какие мы грешники. Теперь увидели благодать Христа, которая нам явлена на Голгофе. И как нищие приходим с протянутой рукой: «Господи, помилуй меня, грешника». И что мы приобретаем? Приобретаем все. То есть Бог изливает свою благодать, прощение, милость, и мир наполняет сердце. И человек вчера, который был, как можно сказать, ну как, под гнетом, под грузом страшным своих грехов, вот этой жизни греховной, сегодня мы видим радость у него на сердце, улыбка, и лицо изменилось, все изменилось. То есть этот духовный кризис он преодолел правильно, некоторые не смогли это сделать. Если бы блудный сын он сказал так, сидя там у свиных корыт, он сказал бы: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил». Сказал, но это только в мыслях он помыслил. Но так и остался там сидеть, и не встал, и не пошел. Тогда этот в кризис он пришел духовный, да, но он его не преодолел. Он не встал, не пошел. Хотя мысли могут быть очень хорошие. Иногда мы знаем, как надо поступать, но так не делаем. И один пример сестры я приведу еще. Как бы покаяние тоже как духовный кризис. Она, ну, ходила долгое время на собрание, и желание у ней было покаяться, обратиться, но полного сознания греховности, видимо, не хватало ей. И как бы, ну как вот покаяться, как обратиться? Ну и сестры, там есть всегда советчики, они сказали: вот когда будет призыв покаяния, ты выйди и помолись молитвой покаяния. А как молиться? А вот сейчас мы тебе расскажем. И начали объяснять, как молиться, она говорит: не могу запомнить. Ну ты напиши тогда на бумажке. Или они ей написали, в общем, взяли на бумажке, молитву покаяния записали. И вот она так радостная, значит, ну все, теперь знаю, как она покаяться. И когда призыв к покаянию, она выходит, встает на колени, разворачивает эту бумажку, чтобы читать. И вспоминает, что очки забыла на своем месте. И вот она так смотрела, смотрела, то ближе, то дальше, что там написано. И не может ничего прочитать. Ну так вот вся церковь стоит, значит, вышла покаяться, и вот она стоит, смотрит. И потом заплакала и говорит: «Господи, прости мне грешницу, даже покаяться правильно не могу». Поняла, насколько испорчена, что даже покаяние неправильно. Но Бог ее принял, она потом членом церкви была, по-моему, сейчас она вечность пошла. Но Бог ее принял. И, друзья, вот что-то подобное. То есть, когда мы начинаем осознавать, что какие мы, что даже правильно и расти духовно не можем, и покаяться правильно не можем, и тогда вот мы начинаем вопиять Богу, и жизнь вот этого в духе покаяния. То есть, это не какой-то разовый процесс, а вот это мы должны, жизнь постоянно такая. Ну, братья, на этом я хочу закончить, в общем-то. Говорю, тема эта очень такая глубокая, неисчерпаемая. Ну, то, что Господь открыл, хотелось бы, чтобы мы не были такими, ну, как вот духовными младенцами. Если есть такое осознание, что еще у меня есть потребность или есть необходимость роста, я духовный младенец, то это, надо это все принести Господу, дать согласие, чтобы Бог над нами работал. Иногда кажется так, что а куда уже нормально, уже достаточно, я уже духовно, так сказать, подрос, и мне охота уже терпеть вот эти вот переживания, ведь снова будут обстоятельства. Если хочу духовно расти, значит, Бог снова поставит в эти обстоятельства, значит, снова придется что-то переживать, снова вот это испытывать, свое сокрушение и свою нищету. И, может быть, достаточно уже, ну вот, буду так вот жить и дальше, вроде бы нормально все идет. Это лукавые мысли. Мы должны быть готовы, чтобы расти дальше. Расти, значит, и переживать трудности, и преодолевать их силой Божьей, и имя Божье будет прославляться в нашей жизни. Давайте мы склонимся, еще помолимся. Аминь. Но добрый Бог всесильною рукою снял с глаз моих неверья пелену. Мои дела предстали предо мною, и я сознал пред Господом вину. Дух мой меня к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо там. Голгофский крест источник обновленья, он жизнь мою чудесно изменил. Душа поет бессмертный гимн спасенья, она полна избытком новых сил. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо. Любовь Христа так ласкова и нежна, как тихих вод вечерняя волна. И от того покоем и надеждой моя душа воскрешая полна. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо там. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо там.